Куда уходит детство, какие города, и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Же ночью синей струится лунный свет, но нам с тобой отныне туда дороги нет. И зимой, и летом небывалых штат чудес будет детство где-то, но не здесь. Таким же, как и я. Оно ушло неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. И зимой, и летом небывалых штат чудес будет детство где. Субтитры сделал DimaTorzok.